Православие – основа поморской культуры. Анатолий Беднов. А между тем здание Музея Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге хотят передать Единоверческой церкви, которая некогда владела им. Но достойного помещения для уникального, крупнейшего в Европе музея так и не нашли. Мне доводилось побывать там еще в школьные годы. Экспозиция действительно впечатляет. Говорим о приоритете России в освоении полярных широт, государственных интересах и бросаем музей Арктики и Антарктики на произвол судьбы. Александр Тутов. Это не совсем правильно. При всем уважении к старообрядцам, найдите сперва помещение, а потом уже переселяйте музей. Это совершенно неправильно с точки зрения геополитики, поскольку наш север – это не только историческая, но и геополитическая тема. Возвращаясь к поморской теме, не зря национально-патриотические православные СМИ выступили в защиту поморов, потому что поморы всегда были православными. Они везде ставили поклонные кресты. Это традиция. На севере всегда было сильно православие. Соловки, Антониево, Сийский, Веркальский монастыри, скиты. Недаром отсюда родом был Иоанн Кронштадтский. В поморских легендах и сказаниях герои всегда добиваются своих целей с Божьей помощью. Анатолий Беднов. На каждом поморском судне был образ Николая Чудотворца, особенно почитаемого поморами святого, покровителя мореходов. В честь его воздвигались церкви. От Холмогор до Колы 33 Николы. Александр Тутов. То есть православие – это объединяющая идея для всех. Казаков, поморов, украинцев, белорусов, великороссов, так как они ветви одного русского народа. Февраль 2014 года.